Глава 5. Подляна от мертвеца. День 11. Цитадель. Минус 29 градусов по Цельсию. А я все ждал, когда же он выйдет на связь. Даже через психа пытался добиться с ним встречи. Но Якимура в этом плане неуловим. Никто его не найдет, пока он сам не захочет. Парень и правда сидел на своем месте. Он словно рожден для такой должности, в отличие от того же психа. Я по-быстрому порубал бутербродов с ветчиной, залил чая в термос и закинул его в кабину. Злыдень тут же запрыгнул на пассажирское сиденье и хотел скинуть мешающую теплую колбу. Пришлось пригрозить ему кулаком. Я раскрыл ворота и вырулил со двора. Блин, каждый раз эту махину гоняю. Надо для города взять что-то быстрое и компактное. До места домчал за 15 минут. Машину оставил на парковке в рейдерском квартале и пошел пешком до ничем не примечательной парикмахерской на отшибе почти у самой стены. Злыдень остался у входа. Я потянул за ручку и зашел, выпуская наружу теплый воздух из душной комнатушки. Завидев меня, уже не молодая, но еще очень даже симпатичная женщина в рабочем фартуке накинула куртку и вышла на улицу. Из подсобного помещения появился Якимура. Я огляделся и не придумал ничего лучше, кроме как сесть в кресло. «Чё за шпионские игры? Ты еще стричь меня начни», — сказал я. «Эти детали не важны», — отмахнулся Якимура и передал мне папку. Я раскрыл ее. Специально для дураков там жирными буквами написали заголовок «Хаоситы». Быстро пробежался глазами по тексту и переписал себе в блокнот несколько самых важных деталей. Заметив, что я закончил читать, контрразведчик выхватил папку из рук. «Дальше сам», — коротко бросил он и скрылся в подсобке. И на том спасибо, интриган чертов. Новую информацию нужно было осмыслить. Я вышел на улицу и машинально потрепал пса по загривку. На автопилоте добрался до машины, залез в кабину, налил горячего чая и крепко задумался, подтягивая обжигающий напиток. Хаоситы – непонятное объединение. Их цели до конца никому не известны. У представителей этой организации на руке набит свернувшийся в кольцо змей Уроборос. Организм иммунных борется с пигментом под кожей и выводит его. То есть этим ребятам приходится подкрашивать тату раз в несколько дней. Это уже говорит о том, что с головой у них не все в порядке. Впрочем, так можно сказать про каждого второго в улье, включая меня. 7 лет назад был убит член городского совета, вроде как из-за конфликта с хаоситами. Но в чем там суть и почему эти ребята в таком случае не в розыске, непонятно. Потом они пропали и появились около года назад. Вроде как парень с тату на руке расспрашивал о рейдере по имени Козёл, но потом пропал и рейдер, и парень. Ну, положим, куда делся Козёл, нам известно. А вот зачем его искали, непонятно. Все чудесатие и чудесатие. Крестный сумел поднасрать мне даже после смерти. Ходят слухи, что представителем хаоситов в цитадели является некто Митрич. Но, как водится со слухами, кто их пустил и как проверить, непонятно. Митрич выступает в роли знатока понятий у общаковских, помогает им решать конфликты между собой, сам в криминал не лезет, тихо ведет бизнес, к разговору открыт, все вопросы решает мирно. Тем не менее, его почему-то все до усрачки боятся, включая городской совет. Есть достоверная информация, что он бывший вор в законе, держал целый город. Но когда сменился прокурор, его хотели взять в оборот по 210 часть 1 УК РФ занятие высшего положения в преступной иерархии. Митрич поделил город между двумя авторитетами помоложе и отошел от дел, уехав на пенсию на Байкал. Так и оказался тут. Ясно, что ни хрена не ясно. Первым делом аккуратно поспрашиваю у рейдерской братья о козле, а оттуда уже плясать буду. Не могли же устроить на нас охоту из-за одного факта знакомства с ним. Да и как узнали, я же никому не говорил, кто мой крестный. Единственная зацепка, которая приходит в голову, это знахари. Есть ничем не подтвержденная информация, что некоторые из них могут видеть связь крестного и крестника, но одно дело видеть связь, а другое определить, кто твой давно почивший крестный. Нет, это уже за гранью фантастики даже для этого места. Хотя все же пометку «расспросить Алису» в блокнот занес. Ладно, это дело мы пока отложим. Нужно ехать в бар на встречу с ребятами, заодно и у зацепа аккуратно поинтересуюсь про крестного. Он старый волк, может, что и слышал насчет этого шакала. Из-за Варика пришлось искать другой бар, где точно не может быть рейдеров. Я предложил завалиться в заведение, где гуляют СБшники и вояки. Ну а что, в самом деле не выгонят же нас оттуда. Надеюсь. Я подъехал последним, с трудом втиснулся между столбом и чьей-то служебной машиной. Выпрыгнул из кабины и остановился у входа. Сел на корточки, глядя в глаза злыдню. «Не лаять, не рычать, людей за ноги не хватать, еду не клянчить, пива не просить, понял?» Пес положил мне на плечо переднюю лапу. Я тяжело вздохнул. «Пошли, бестолочь!» Зайдя в помещение, поймал глазами Марли. Бармен, как и полагается, разливал напитки. «Марли, к тебе с животными можно?» Проорал я на весь зал, приковал к себе всеобщее внимание. «Можно!» – крикнул в ответ парень. «А иначе тут клиентов было бы в два раза меньше!» – хохотнул справа знакомый голос. Это круглый, как обычно, расчехлил свой словомет. Вся компания уже в сборе. Ждали только меня. «Почему опаздываем, товарищ рейдер?» – шутливо поинтересовался Воронцов. «Мозги напрягал!» – тут же поддакнул ему салага. «Он у нас теперь генератор идей!» «Придумал, как ничего не делать и получать за это деньги?» – обратился он уже ко мне. «Угу», – серьезно кивнул я. «Можно открыть свой мини-бар и водить вас всех в него после рейда, чтобы вы у меня всю наличность оставляли». «Не дождешься», – сказал зацеп. Сильно пить я боялся, могло сорвать крышняк, поэтому весь вечер посасывал один единственный бокал пива. Разумеется, это не осталось незамеченным. Но никто ничего не сказал, все все понимали. Во время посиделок я подловил зацепа и переговорил с ним тет-а-тет. «Слушай, зацеп, разговор есть серьезный. «Излагай», — сказал он уже рефлекторно, оглядываясь по сторонам. «Есть такой рейдер, зовут Козел. Да жути мутный тип. Меня попросили за него разузнать. Может, сам что слышал или знаешь, у кого поинтересоваться можно». «Попросили, говоришь», – задумался собеседник. «Что-то знакомое, может, даже и пересекались. Но если так не запомнился, значит, ничего особенного». «Есть словесный портрет. Давай». «Острая хитрая морда, козлиная бородка», – начал перечислять я приметы. «Погоди, дай закончу сам. Маленькие низко посаженные глаза, загорелая рожа. Ну, типа того». «Да тут каждый третий такой. Волосы светлые, почти рыжие». «Хорошо, каждый четвертый. Я, конечно, поспрашиваю у своих, да и вообще, но особо на результат не рассчитывай». «Да это понятно». Мы вернулись к компании. Долго засиживаться не стали, вымотались за день, да еще поглядывали на нас тут косо, и злыдень внимание много привлекал. Завтра, а точнее уже сегодня, решил сделать выходной команде, а послезавтра поедем с ними в ближайший город в рейд за спортивным инвентарем. Для начала возьмем грифы, блины, гантели и гири. Со временем можно будет и парочку тренажеров привезти. Я подкинул ребят и доехал до базы. Припарковал бурлака во дворе, зашел в дом и запер дверь на засов. Стянул куртку и штаны. Поверх термобелья натянул шерстяные носки с кофтой и забрался в спальник. Холодрыга, конечно, но зато свежо. Сон, словно в сотню раз качественнее получается. И почему я раньше так не делал? Зацеп вышел на связь к вечеру. Пришлось ехать с ним навстречу, но оно того стоило. Информации было немного, но это пока. Курочка по зернышку и все такое. Козла народ помнил, слишком уж яркое имечко. Оказалось, крестный был тем еще гулякой и заядлым игроком в карты. Козел водил дружбу с общаковскими, многое часто занимал у людей деньги, но возвращал долги всегда вовремя, а порой с процентами. Только вот пропали все, кто ему занимал. Естественно, это событие не осталось без внимания. Когда козла решили спросить за такое странное совпадение, он и сам исчез с радаров. Двое ребят, что катались по своим делам до ледокола, даже там про него интересовались, но никаких следов не нашли. Ну и неудивительно. Выезд решил отложить еще на день. За это время мы с малым неплохо подготовили машину к рейду, успели выправить вмятины, врезать бойницы, починили дверь, поставили на окна сетку и заварили дырки от пуль. В следующий раз соорудим наверху пулеметное гнездо. Новость о моей ловушке уже разлетелась по цитадели, и пока мы ждали, когда колонна снабженцев выйдет из города, ко мне подошло человек 20 с просьбой дать в аренду экскаватор, а пятеро из них и вовсе хотели его выкупить. И как только узнали, что это моя затея, хоть плакат на корпус машины вешай, экскаватор не сдаю и не продаю. Я всем отказывал, причем не всегда вежливо. Некоторые, особенно отбитые товарищи, были очень настойчивы. Конфликт не вспыхнул только благодаря тому, что вокруг много вояк. В общем, еще нескольких врагов я себе нажил, как бы подляну какую не устроили. Салага расположился на пассажирском сиденье. Он установил на панель планшет с картами, вдобавок на него же выводил картинку с дрона. Это пока был только опытный образец. Техник еще дорабатывал летательный аппарат. Когда колонна наконец тронулась, я усилием воли подавил паническую атаку, которая обычно случается при выезде из цитадели, и, проклиная чертов СТМ, потихоньку поддавливал педаль газа. Настроение у всех приподнятое, рейд обещал быть легким. Никаких подвигов от нас тут совершать не требуется. Едем до города вместе со снабженцами. Пока не потрошат магазины, мы забуриваемся в спортзал. Адреса у меня уже есть, карта города загружена в планшет. Обратно двигаем тоже с колонной. Ну, это на бумаге. А как в реальности получится, жизнь покажет. А на обратном пути, если останется время и силы, заедем посмотреть, как там улов в моей ловушке. Заодно узнаем, какому объему работ на следующий день готовится. Тем более, что я сделал заказ кузнецу на вещь, которая нам должна помочь и значительно упростить процесс добычи тел зараженных из ямы. До города доехали без происшествий, все штатно. Шуганули несколько элитников и немного мелочь постреляли. «Голова 23-му», — сказал я в рацию. «Голова! Выхожу из колонны, буду по улице Ленина, дом 23, как принял?» «Принял!» Вслед за этим один за другим посыпались доклады от остальных участников движения. Все обозначили свои поляны, чтобы случайно не пострелять друг друга. Желающих поехать туда же, куда и мы, не нашлось. Немного тут любителей спорта. Город только недавно перезагрузился. Крупные твари из соседних кластеров еще не успели прибежать, а люди только-только начали обращаться. Но это ненадолго. Кластер быстрый, так что уже через несколько часов 9 из 10 жителей будут урчать. Надо успеть. Я резко затормозил у длинного пятиэтажного здания с прозрачными окнами. Прохожие при виде нашей машины офигевали, кто-то даже на телефон снимал. «Злыдень, охраняешь салон, кто залезет, глотку перегрызай, хвостом отвечаешь, понял?» Сидевший в салоне пес тявкнул, вроде как понял. «Ну, посмотрим». Наша группа выпрыгнула из машины. Люди начали с криками разбегаться, я вооружился пистолетом-пулеметом. Дернул на себя входную дверь, включил фонарь и первым стал подниматься по лестнице. Спортзал находился на 5-м этаже. 5 пар ботинок топали по выложенным плиткой ступеням. На площадках между этажами двери были прозрачными. Люди в офисах с немым офигеванием провожали нас взглядами. Я ударом ноги распахнул дверь в спортзал. Помещение очень длинное, за счет прозрачных окон с обеих сторон внутри настолько светло, что без ламп на потолке все отлично видно. Несколько девчонок вскрикнули и попрятались за широкие спины качков. Вот что значит инстинкт самосохранения. Мужики молча пялились на нашу боевую пятерку. Кто-то схватил пустой гриф как дубину, несколько человек судорожно стучали пальцами по экранам смартфонов, словно бы от этого внезапно поймается сеть, и лишь один парень в наушниках ничего не заметил и продолжал пыхтеть, приседая со штангой. Я представлял себе, что будет нечто подобное, но все же как-то растерялся. Горло пересохло, сердцебиение участилось. Не ко всему я еще привык в этом мире. Воронцов ткнул меня локтем в бок, мол, не тупи. «Граждане, сохраняем спокойствие», — сказал я. Стоило только начать, и нужные слова сами полились из меня. Я говорил то, что сам бы хотел услышать в подобной ситуации. «Никто вас убивать не собирается. Это не взятие заложников, это ограбление спортзала. Мы ёкнутые на голову», — сказал я и кивнул на плакат, где была запечатлена девушка на шпагате и надпись «Йога. Понедельник, среда, пятница с 10 до 12. Воруем спортинвентарь. Просьба не паниковать. Всем отойти в дальний угол. Кто будет истерить, тем сломаем лицо. Выполняйте наши команды, и никто не пострадает. Не задерживайте нас, и мы не задержим вас». Разумеется, не все сразу поверили в происходящее. Некоторые медленно соображают, а тут еще и последствия переноса сказались. Одна девушка украдкой снимала нас на телефон. В основном все пялились на танка. «Это пранк какой-то?» – спросил маленький лысый мужик, судя по виду тренер. «Хуанг!» – не сдержался я, и чтобы до них поскорее начало доходить, что все серьезно, пальнул в потолок. Девушки завизжали, мужики попятились. «Все нахер в дальний угол!» – заорал я и выстрелил еще раз. С потолка посыпалась штукатурка. Народ всей толпой ломанулся в дальний конец зала, не зная, какой угол выбрать – левый или правый. Воронцов указал направо, и все скучковались там. «Варик, пасешь выход. Если что, дверь закрывай. Салага, найди, чем ее подпереть в случае чего. Воронцов, последи за людьми, чтобы никто глупостей не наделал. Если обращаться начнут, действуй по ситуации». Мы с танком начали стаскивать приглянувшиеся снаряды в одну кучу. С улицы донеслись первые выстрелы. Воронцов предусмотрительно рассадил людей на расстоянии метра друг от друга, чтобы потенциальные обратившиеся не успели никого покусать. «Следите друг за другом», – втолковывал он им. «Если кто сознание потеряет, отсядьте от него подальше». Я грифом разбил стекло и ногой спихнул осколки. «Чей фольц стоит внизу?» – зачем-то спросил танк. Никто не ответил. «Ну, раз не чей, значит, не жалко», – сказал он и сбросил на крышу авто 50-килограммовый блин. Тем временем первый человек потерял сознание. Неизвестно, то ли машину жалко стало, то ли от общего нервного перенапряжения, а может, уже обращаться начал. В любом случае, следовало поторопиться. Грифы и гири мы спустили на веревке, благо в танке дури столько, что он спокойно мог ее стравливать и не улететь в окно. В этот миг раздалось урчание. Первый пустыш открыл глаза, в которых уже не было осмысленности. Воронцов предупредительно не стал тратить патроны, а просто выбросил зараженного в окно. По городу уже вовсю звучали хлопки выстрелов. Один за другим посетители зала начали обращаться. «Мы уже закончили». Варик захлопнул дверь. На лестнице было полно зараженных. «Валить надо», – сказал салага, гоняющий по округе дрон. «Заблокируют нахрен улицы, придется сигнал СОС воякам подавать». Я кивнул и скомандовал. «Все, уходим». «А с этими чё?» Указал Воронцов на мужика и девушку, которые еще не обратились. Я скрипнул зубами. «Давай их с собой. Руки свяжи и кляп в рот». Мы дождались, когда Воронцов свяжет пленников, и приготовились прорываться с боем. «Танк первый идет, я за ним. Салага и Варик с пленниками в середине. Воронцов замыкающий. Пошли!» Танк открыл дверь и тут же влепил кулаком Пустышу. Зараженный отлетел в стену, оставив на ней мозги. Вот почему не стоит вступать в конфликт с квазами. Мы побежали вниз. Танк раскидывал зараженных, нам лишь осталось успеть проскочить до того, как они начнут подниматься. Стрелять пришлось только у самого выхода из здания. Там скопилась целая толпа, человек в 15. Не экономя патронов, мы изрешетили их в мясо и пронеслись по бьющимся в конвульсиях телам. Выбежали на улицу, закинули пленников в машину и рассредоточились. Злыдень лаял и рвался наружу. Я открыл дверь, и пес тут же вцепился в глотку ближайшему Пустышу, а потом меня облизывать полезет. Фу! Я и танк закидывали в салон снаряды, пока все остальные отстреливали вяло бредущих зараженных. Через 5 минут мы уже загрузились в машину. Бурлак легко подминал колесами неповоротливых Пустышей. До снабженцев прорвались почти без боя. Колонна начала выезжать из города. Пленный мужик обратился сразу, как мы покинули кластер. Воронцов пробил ему висок ножом и выбросил из машины прямо на ходу. Девушку трясло от шока. Возможно, все-таки иммунная. Мы завернули ее в 2 куртки, а то помрет от переохлаждения, так и не доехав до цитадели. Дальше все шло без происшествий. Я отделился от колонны и повернул налево. Силы и время еще есть, можно проверить ловушку. Издали заметил какой-то объект, сначала подумал, что у нее стоит крупный мутант и уже даже хотел развернуться от греха подальше, но потом салага вывел картинку с дрона на монитор. Возле ямы припарковался неизвестный рейд-мобиль. Несколько мужиков веревкой вытаскивали труп йети. «Непорядок», – покачал я головой. «Похоже, кому-то нужно вбить в глотку правила приличия».